Глава 9. Максвелл проснулся от того, что Об тряс его за плечо. «Тут тебя желают видеть». Сбросив одеяло, Максвелл спустил ноги с кровати и начал нащупывать брюки. Об сунул их ему в руку. «А кто?» «Назвался Лонгфелло. Отвратный, надутый тип. Он ждет снаружи. Явно боится войти в хижину из опасения инфекции». «Ну так пусть убирается к черту», — объявил Максвелл и потянулся за одеялом. «Нет-нет», — запротестовал Об, — «я выше оскорблений. Чихать я на него хотел». Максвелл влез в брюки, сунул ноги в ботинки и притопнул. «А кто он такой?» «Не имею ни малейшего понятия», — ответил Об. Максвелл побрел в угол к скамье у стены, налил из ведра воды в таз и ополоснул лицо. «Который час?» — спросил он. «Начало 8-го». «Что-то мистер Лонгфелло торопится меня увидеть. Он там меряет газон шагами, изнывает от нетерпения». Лонгфелло и правда изнывал. Едва завидев Максвелла в дверях, он бросился к нему с протянутой рукой. «Профессор Максвелл!» — воскликнул он. «Как я рад, что отыскал вас! Это было нелегко, но мне сказали, что я, возможно, найду вас здесь». Он посмотрел на хижину, и его длинный нос чуть-чуть сморщился, и я рискнул. «Оп!» — спокойно сказал Максвелл. «Мой старый и близкий друг». «Может быть, прогуляемся немного?» — предложил Лонгфеллу. «Удивительно приятное утро. Вы уже позавтракали?» «Ах, да, конечно же, нет». «Если бы вы сказали мне, кто вы такой, это значительно бы упростило дело», — заметил Максвелл. «Я работаю в ректорате. Стивен Лонгфелл, к вашим услугам, личный секретарь ректора». «Вы-то мне и нужны», — сказал Максвелл. «Мне необходимо встретиться с ректором, и как можно скорее». Лонгфелло покачал головой. «Могу сразу же сказать, что это невозможно». Они неторопливо пошли по тропинке, ведущей к шоссе. С могучего каштана, осенявшего тропинку, медленно слетали листья, отливавшие червонным золотом. Дальше на фоне голубого утреннего неба багряным факелом пылал клен. И высоко над ним, к югу, уносился треугольник утиной стаи. «Невозможно?» — повторил Максвелл. «Это звучит как окончательный приговор. Словно вы обдумали мою просьбу заранее. Если вы хотите что-нибудь сообщить доктору Арнольду», — холодно проинформировал его Лонгфелло, — «вам следует обратиться в соответствующие инстанции. Неужели вы не понимаете, что ректор чрезвычайно занят и...» «О, я это понимаю. И понимаю, что такое инстанции. Отсрочки, оттяжки, проволочки, пока твое дело не станет известно всем и каждому». «Профессор Максвелл», — сказал Лонгфелло, — «я буду говорить с вами откровенно. Вы человек настойчивый и, мне кажется, довольно упрямый, а с людьми такого типа обиняки ни к чему. Ректор вас не примет. Он ни в коем случае не может вас принять». «По-видимому, из-за того, что нас было двое, и один из нас умер. Все утренние газеты будут этим полны. Гигантские заголовки «Человек воскрес из мертвых». Может быть, вы слушали вчера радио или смотрели какую-нибудь телевизионную программу?» «Нет», — сказал Максвелл. «Ну так вы — сенсация дня, и, должен признаться, положение создалось весьма неприятное». «Попросту говоря, назревает скандал?» «Если угодно. А у ректората довольно хлопот и без того, чтобы еще вмешиваться в историю вроде вашей. У нас уже на руках Шекспир и все, что отсюда вытекает. Тут мы не могли остаться в стороне, и обременять себя еще и вами мы не станем. «Неужели у ректората нет ничего важнее Шекспира и меня?» — спросил Максвелл. «А возрождение дуэлей в Гейдельберге? И спор о том, этично ли допускать некоторых внеземных студентов в футбольные команды и... Но поймите же, важно то, что происходит именно в этом городке», — простонал Лонгфелло. «Потому что сюда перевели ректорат, хотя Оксфорд, Гарвард и десяток других, если хотите знать мое мнение», — сухо сказал Лонгфелло, «то я считаю, что попечительский совет поступил несколько необдуманно. Это создало для ректората множество трудностей».